Он был отличный рабочий, хороший оратор, всегда оказывался застрельщиком требований углекопов и в конце концов стал вожаком недовольных. Жена его, как и многие жены углекопов, держала маленький кабачок. Когда Роснера выбросили на улицу, он стал кабачиком, раздобыл денег и в пику компании открыл питейное заведение почти напротив Варейской шахты. Теперь оно процветало, стало общественным центром, и гнев, который постепенно Роснер вдохнул в бывших своих товарищей, приносил ему достаток. «Вот этого малого я нанял нынче утром», — тотчас же объяснил ему Маэ. «Есть у тебя свободная комната, и можешь ли ты кормить его в долг 2 недели?» Широкое лицо Роснера вдруг выразило недоверие. Он накинул Этьена быстрым взглядом и, даже не дав себе труда выразить сожаление, коротко ответил: «Обе комнаты заняты. Не могу». Этьен заранее ждал отказа, и все же ему стало горько. Он сам удивился, что ему обидно уходить отсюда. «Ничего не поделаешь, придется. Вот только получить бы заработанные 30 су». Углекоп, сидевший за кружкой пива, встал и ушел. Заходили поодиночке другие и, прочистив горло, шли дальше размашистым шагом. Они просто промывали глотку, пили без веселья, без удовольствия, молча утоляли жажду. «Ну, что у вас? Ничего нового?» — спросил Роснер, как-то особенно глядя на Маэ, маленькими глотками допивавшего кружку. Маэ обернулся и, увидев, что в комнате кроме Этьена никого нет, ответил: «Да вот нынче опять схватились из-за крепления». И он рассказал, что произошло. Роснер побагровел, кровь прилила у него к лицу, казалось, так и брызнет из пор, глаза засверкали. Он выругался и возмущенно крикнул: «Ах так! Но если они вздумают снизить расценки, крышка им!» Присутствие Этьена мешало ему, однако. Он не мог сдержаться и ораторствовал, искоса поглядывая на чужака. Прибегая иногда к обиникам и намекам, он говорил о директоре копий, господине Энбо, о его жене, о его племяннике-инженере Негреле, не называя их, впрочем, по именам, твердил, что дольше так продолжаться не может, не сегодня-завтра у людей лопнет терпение. Нищета кругом слишком велика, и он перечислял, какие заводы закрылись, сколько рабочих уволили. Вот уже месяц он раздает по 6 фунтов хлеба в день. Вчера ему сказали, что господин Денелен, владелец соседней шахты, не знает, удастся ли ему выдержать кризис. Кроме того, Роснер получил письмо из Лиля, полное весьма тревожных сведений. «Знаешь, от кого письмо?» — тихо сказал он. «От того человека, которого ты здесь видел однажды вечером». Но ему пришлось прервать беседу. Пришла его жена, высокая и худая энергичная женщина, с длинным носом и красными пятнами на скулах. В политике она была куда левее мужа. «Письмо от Плюшара», — сказала она. «Эх, если бы он стоял здесь во главе рабочих, сразу все пошло бы лучше». Этьен прислушивался к разговору, понимал его и был страстно взволнован мыслями о нищете и возмущении. Услышав брошенное имя, он встрепенулся, и словно нечаянно у него вырвалось: «Я знаю Плюшара». В ответ на вопрошающие взгляды он добавил: «Да я механик, а он был старшим мастером у нас в депо в Лиле. Умный человек, я частенько с ним разговаривал». Роснер еще раз внимательно оглядел незнакомца, и в лице его сразу произошла перемена. Оно выразило чувство симпатии. Потом, повернувшись к жене, сказал: «Вот Маэ привел ко мне этого молодого человека, своего откатчика. Спрашивает, не найдется ли у нас свободной комнаты для него, и не можем ли мы открыть ему кредит на 2 недели». Дело было решено в 2 словах. Нашлась свободная комната. Постоялец съехал в тот день утром. Кабачик, крайне возбужденный, заговорил откровеннее и все твердил, что он требует от хозяев только возможного, тогда как другие желают добиться того, что чрезвычайно трудно осуществить.